Мудрецкий прикидывал, что сейчас они по реке вверх поднялись километра на 3. 13 километров в воде. Скорость течения, как он установил, кидая соломинки и глядя на часы, километров 5 в час. Ну, на поворотах побольше. Ну, значит, еще придется и руками помогать. Как раз километров 13 они по воде проплывут. Хорошо, что время-то август, жарко. А осенью вообще бы нафиг все перемерзли. Как только наступил вечер, и комарье принялось за дело, люди начали выражать готовность бросаться в воду и проплыть эти долбаные 2 часа для того, чтобы потом нормально обогреться. Известие, которое принес Простаков о том, что они в кольце, Валетов с Болчу восприняли без великого энтузиазма. А следующий приказ Мудрецкого заставил Валетова забеспокоиться. «Я плохо плаваю, и чё же, мою голову заметят и возьмут, да и выстрелят, и прощай, белый свет. Нет, я пожить еще хочу». «Да чё ты разнервничался?» Простаков показал глазами на корягу с бревном, с помощью которого они переправляли на этот берег бутыли с самогоном. «Сейчас вдвоем вон за бревно цепляйтесь, оно помассивнее, и вас двоих будет нормально держать. А я вон за ту здоровую корягу зацеплюсь. С бережка ползком в воду и цепляйтесь за коряги, только башку не высовывайте из воды. И потихонечку, потихонечку отплывайте». Десантура на той стороне построилась в 2 шеренги. Простаков и остальные наблюдали, как солдаты по 2 человека начали рассредотачиваться вдоль берега. Напротив них осталась парочка крепких десантников, которые подошли к самой воде и начали друг с другом о чем-то переговариваться, постоянно глядя по сторонам. Затем они выбрали позицию и, отступив от воды чуть выше, залегли за кустами и стали практически незаметными с противоположного берега. Если бы Простаков не знал, где они лежат, то никогда бы сам не вычислил их, будь даже у него бинокль. Сложность для химиков заключалась в том, что они находятся практически напротив этих солдат. И если начнут спускаться к лежащим в 5 метрам корягам, сползая с обрывчика, то будут замечены. Пришлось снова углубиться в лес и протопать вверх по течению для того, чтобы затем, сплавляясь, зацепить эти бревнышки и, оттолкнув их от берега, потихонечку, потихонечку начать уходить вниз. Все прошло вроде бы неплохо. Нашли местечко удобно для того, чтобы спуститься к самой воде. Первым, показывая пример, пошел Простаков. Он ужом вполз в воду, не забыв при этом засунуть кепку за пазуху, и затем, только изредка выставляя на поверхность лицо, забирал ртом воздух, а затем снова погружался в толщу воды. Валетов, наблюдая за действиями охотника, признался Болчу, что не сможет так. «А ты учись», — мрачно посоветовал Тимур, последовав за Простаковым и стараясь проделывать все точно так же. 2 десантника, залегшие на противоположном берегу, смотрели на реку. Блики от солнца мешали им разглядеть высовывающиеся время от времени из воды и погружающиеся обратно белые лица. Потом, как-то само собой, от противоположного берега отделилось бревно и поплыло впереди. Валетов вынырнул в том самом месте, где находилось это здоровое бревнище, и, не увидев его, возмутился. Осталась только коряга. Вот Леха, козел! Переиграл все по дороге. Теперь им вдвоем с Болчу нужно цепляться за эту коряжку. Десантники видели, как бревно, которое, казалось бы, достаточно надежно вытащено на берег, ни с того ни с сего начало медленно сносить вниз по реке. И, наконец, оно отделилось от берега и поплыло. Эть ты, чего только не бывает на этих быстрых русских речушках. Через некоторое время за бревном ушла и коряга. И тут до одного из десантников дошло. Он выбежал к берегу, вскидывая автомат, и закричал: «Крага, стой! Крага, стой! Стрелять буду!» Тут подбежал второй и начал его одергивать. «Ты че, сдурел? Ну-ка, пошли на место!» «Ты что? Крага плывет, там люди!» «Я тебе покажу, люди, вот придем в казарму!» «Да ты что? Вон, не видишь, люди плывут!» Два крепких подзатыльника перепуганному подчиненному. Один заставил другого вернуться на место. Но первый не успокаивался. Он опять встал со своего места и выкрикнул: «Крага, стоять!» и снял автомат с предохранителя. Десантник с трудом успокоил напарника. Простаков, потихонечку подгребая одной рукой, слышал все эти вопли и с опаской оборачивался назад. Ему показалось, что на здоровых ветках висят два белых полотенца, а на самом деле это были бледные рожи Валетова и Балчу, которые успели побелеть от ужаса. Ведь этот, который про корягу кричал, он ведь и выстрелить мог. Кто их знает, чего они тут делают? Теперь у Простакова не оставалось сомнений, что все это предпринято для того, чтобы найти их взвод и вернуть на место с позором. «Какой умный лейтенант!» — нахваливал он Мудрецкого, что он предпринял попытку уйти из окружения. «Считай, им это удалось, а вот как остальные...»